267. Когда чаша мировых событий наполняется, то огненная чаша Агни-йога воспламеняется. Закон соответствия мощно действует. В этих созвучиях заключается связь миров. Потому, когда огненный закон смещает старые утверждения, то чуткие центры созвучат мировым звучанием. Так связь напрягается созвучием центров. Потому Матерь Агни-йоги так напряженно чует наполнение мировой чаши. Потому нужно так беречь сокровища огненные. Когда близко время великого завершения, тогда мир содрогается. Когда происходит великое смещение, тонкие центры созвучат. Так будет мир помнить великое созвучие, и наши летописи оставят миру огненные знаки. Так явленные заветы свершатся. Да, да, да.